Эпилог. 23:30, канун Рождества, комиссариат полиции, Жуэ-Сюрсен. «Имя?» — спросил у меня дежурный полицейский. «Пол Уэст». «Пул?» Я произнес свое имя по буквам специально для него, и он, печатая одним пальцем, внес его в свой компьютер. «Время и дата кражи?» — спросил полицейский, его палец застыл над клавиатурой. «Видите ли, я не уверен в том, что кража уже произошла». «Хм». Я оставил документы в поезде. «Мы просто подумали, что лучше сразу заявить об этом, на всякий случай», — добавила Алекса, пытаясь прояснить ситуацию. Но полицейский уже не слушал. Он впился взглядом в экран монитора, как будто нашел там ответ на вопрос, какой подарок получит на Рождество. «Пол Уэст?» — спросил он. «Да». «Водитель Рено Вэл Сатис?» «Обвиняемый в неуплате задолженности по счетам архитектора, владелец чайной с непереведенным названием». О, дерьмо. Конец книги. Ноябрь 2014 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Надежда Винокурова.